Разговор у мангала. Вечером в воскресенье городские погрузились в автобус «Мерседес», чтобы вернуться в свои каменные джунгли. Никто не хотел уезжать из уютной башмачки, поэтому все немного загрустили, кроме сантехника Ерёмушкина, с которым произошла одна история, повергшая его в радостное изумление. В двух словах дело было так. Пока все купались, загорали, пили молоко и закусывали витаминами типа огурец, что, в общем-то, не рекомендуется, Ерёмушкин слонялся по селу в поисках подходящей работы. Но откуда, скажите, ей взяться? Во-первых, водопровод построили сравнительно недавно, и он не думал ломаться. Во-вторых, если бы он и сломался, то никто бы не помер, ведь в каждом дворе был свой колодец с такой вкусной водой, что водопроводную не пили даже гуси. В-третьих, всю подходящую работу давно переделал Семен Кочкин, газоэлектросварщик 4-го разряда. И все же Ерёмушкину повезло. На окраине села он наткнулся на старую водоразборную колонку, ошибочно принятую им за гидрант, специальный кран, с помощью которого пожарные добывают воду из водопровода. Находка действительно походила на огромный кран, только торчащий не из кухонной мойки, а прямо из земли. У основания гидранта росла сухая трава, и было ясно, что из него давно не текло и даже не капало. Увидев это безобразие, Ерёмушкин презрительно хмыкнул. «Вот головы садовые! Это же вам не корова, а гидротехнический механизм!» «Ничего, у меня потечет!» У сантехника Ерёмушкина всегда что-нибудь текло, поэтому заставить старый кран фонтанировать было для него делом чести. Не теряя времени, неугомонный сантехник достал разводной ключ и раскрутил все, что раскручивалось. Однако это не помогло. Кран молчал. «Ага!» – цыкнул глазом Ерёмушкин и побежал к дяде Косте, чтобы одолжить у него лопату. Дядя Костя не возражал, тем более, что в автобусе его не было. Рыстой вернувшись на место, Ерёмушкин принялся искать водопроводную трубу. Через 2 часа он вырыл приличную траншею, в которой нашел медный носик от самовара и еще много чего интересного, кроме трубы. Ерёмушкин почесал грязной пятерней в затылке и издал какой-то невнятный горловой звук, что означало высшую степень озадаченности. До этого он был уверен, что в любом деле должна быть зарыта труба. Закончив во второй половине прошлого столетия знаменитое 20-е профтехучилище санитарной техники, он и представить себе не мог, что существуют краны, которые просто втыкаются в землю и дают вкусную, чистую, холодную и бесплатную воду безо всяких труб. Тем более, что именно в прошлом веке, тоже, кстати, 20-м, очень сильно распространилось мнение, что человек – царь природы, и если он вовремя не подкрутит винтики и гаечки, то природа сразу распадется на запчасти. «Чего копаешь, деревня? Нету тут воды! Ушла вся!» – кричал какой-то веселый парень в шерстяной фуражке. Одной рукой он обнимал баян, а другой – симпатичную загорелую девушку в легком белом сарафане. «Куда ушла?» – удивился сантехник. «А кто ее знает? Как 10 лет назад слив для канализации построили, так эта колонка и пересохла. А еще раньше тут колодец с журавлем стоял. Все село сюда ходило, потому что тут самая вкусная вода была». «Сеня, пошли!» – ласково проворковала девушка, по-хозяйски поправляя непослушную челку под фуражкой баяниста. «Идем, Клава!» Радостно, как телок, промычал парень и застенчиво чмокнул свою попутчицу в щечку. Парочка неспешно удалилась, причем по их походке было видно, что им абсолютно все равно, куда идти. Ерёмушкин вздохнул, вытер лопату о траву и поплелся домой туда, где играла музыка и пахло жареным шашлыком. На полянке неподалеку от автобуса был установлен мангал – железная жаровня на 4 ножках. На нем густо лежали шампуры с нанизанными кусками сочного мяса, белого лука и багровых помидоров. Вокруг собрались местные и приезжие и в предвкушении дружеского ужина вели дружескую беседу. Говорили о чем угодно, кроме политики и погоды. Говорили вроде бы о мелочах, но эти мелочи оказывались почему-то очень важными для всех, из-за чего разговор никого не раздражал, а наоборот, согревал души. Талибаси рассказал, как однажды, ныряя в реке, сильно порезал ногу, но ничего не почувствовал, пока не вылез на берег. Его потом папа на руках до медпункта тащил. 5 швов наложили, с гордостью говорил он и предъявлял белесый шрам всем желающим, у которых, как оказалось, тоже имелись свои шрамы и свои истории. Дядя Митя рассказал, как в него однажды стреляли браконьеры. Они, главное, стреляют, а меня пуля не берет. Пру за ними на своей казанке, а догнать не могу. Был бы подо мной прогресс с 2 вихрями, в раз бы протаранил. Стреляли они, стреляли, пока на мель не наскочили. От удара все за борт вылетели, я потом одного еле откачал. «А страшно, когда в тебя стреляют?» — спросил кто-то. «Сначала нет, а потом страшно. Я после этого 2 месяца в холодном поту просыпался. А что делать, если работа такая?» «Да, работа — дело серьезное», — подхватил разговор Поликарп Николаевич. «Вот у меня строительная фирма. Высотные дома под ключ строим. Многие завидуют. А чего завидовать, когда с сыном нету времени по душам поговорить? Разве что когда-никогда вырвешься на природу. Так вот насчет стрельбы. У меня раз на стройке баллон газовый рванул. Мы специальными газовыми плитками зимой стены сушим, чтобы обои лучше клеились. Короче, рванул так, что бетонная опора рухнула. Но повезло. Никто из рабочих не пострадал. Одного, правда, слегка контузило. Начали разбираться, и оказалось, что нам бракованный бетон поставляли. И если бы не взрыв, этот дом мог развалиться вместе с жильцами». «Считай, что повезло», — задумчиво проговорил Капин папа. «И вообще, в этом мире ничего случайного не бывает». «Это точно», — подтвердил завклубом Валерий Иванович. «Я когда-то в консерватории учился. Говорили, что голос у меня хороший. Советовали беречь, а особенно бояться сквозняков и мороженого. Мой профессор обещал, что я весь мир объеду». «И что?» — спросил пенсионер Кошкис, потому что Хильчук замолчал. «Да ничего. Шел как-то с занятий по набережной. В Киеве это было. Вдруг слышу крики. Смотрю, люди на берегу стоят и на Днепр пальцами показывают. А там полынья, и в ней мальчишка барахтается. Он с друзьями решил по первому льду на коньках покататься. Слава богу, что один провалился, всех бы я не вытащил, ведь из меня пловец никакой. Ну, а потом больница, 2-стороннее воспаление легких, ангина, короче, весь букет. Я ж никогда не закалялся, потому что холода боюсь. Вот так и закончилась моя певческая карьера. Зато тут мальчишка, Игорь Дятлов, иконописцем стал. Не очень известным, но, на мой взгляд, хорошим. Он мне подарил 4 своих иконы. Они теперь в нашей церкви висят. Батюшка благословил». «Не жалеете, что певцом не стали?» — спросил Капин папа. «Раньше чуток было, а теперь я даже рад. Живу без суеты, душа спокойна. А что еще человеку надо?» «Ничего!» — вдруг подала голос бабушка Бабарыкина. Все удивленно на нее посмотрели, потому что с самого приезда она не проронила ни слова, только иногда шепталась о чем-то с пенсионером Кошкисом. «Ничего!» — твердо повторила старушка. «Ничего!» «Я ведь в войну всех потеряла. И родителей, и старшего брата, и сестру. А было мне тогда всего ничего, 5 лет от роду. До 17 по детдомам жила. Сначала в Узбекистане в эвакуации, потом в Костроме и в Иваново. А в 17 на хлопчатобумажный комбинат устроилась чернорабочей. Когда училище закончила, за станок стала. Там в Иваново я с Иваном и познакомилась. Он старшим лейтенантом был. Красивый такой, подтянутый. Целый год за мной ухаживал. Цветы дарил и конфеты «Мишка на севере». Мои любимые. А через год свадьбу сыграли, а еще через 1,5 его в Казахстан командировали, в Кызыл-Ординскую область, как сейчас помню. Там какая-то секретная стройка затевалась. Теперь-то все знают, что строили космодром Байконур. Но недолго он там побыл. Вскоре вернулся. В гробу его привезли. Даже крышку не дали открыть. Сказали только, что Иван героически погиб при выполнении воинского долга. А я в ту пору ребеночка носила. Думали мы с Иваном, если девочка Сашей назовем, а если мальчик, тоже Сашей, в честь наших отцов, которых Александрами звали. Такое вот совпадение. Он Иван Александрович, а я Зинаида Александровна. Только не суждено было Саше родиться. Как услыхала я страшную весть, так и упала, что подкошенная. А когда очнулась, мне и говорят, не будет у тебя больше ребеночка. Голос бабушки прервался. Она не плакала, хотя по ее щекам текли слезы. Плакал кто-то другой. Это был Семякин. Он разрыдался так, что все просто опешили. «Вовка, что с тобой?» — испугалась Катя. «Отстань!» — крикнул Семякин и вдруг бросился к бабушке Бабарыкиной и крепко, обняв ее, воскликнул сквозь слезы. «Зинаида Александровна, я больше не буду! Никогда! И другим скажу! Мы вам помогать будем! Мы...» «Не надо, сынок, все у меня есть. Ты лучше загляни, когда с друзьями. Я вас пирожками угощу и вареньем, и под одеяльник, и у площадки больше сушить не буду. Играйте в свой футбол на здоровье. Дело молодое». После этой сцены наступила долгая пауза. Кто-то кашлял, кто-то шмыгал носом, кто-то вытирал лицо платком, и никто не знал, что говорить дальше. Спас положение Валерий Иванович. Он тоже не стал ничего говорить, а просто запел высоким, красивым голосом украинскую песню про дивную лунную ночь, когда любовь царит над миром, и все видно так, что хоть собирай иголки. Вернувшись и незаметно положив лопату на место, сантехник выудил из гурьбы местных и приезжих Капиного папу, которого сильно зауважал после поездки на мыс Тарханкут, где Андрей Семенович очень толково объяснил, почему морю не нужны трубы. «Слышь, Семенович, вот скажи, если вода сама из земли идет и людей бесплатно поет, это тоже Бог?» «Конечно». «А зачем ты спрашиваешь?» «Надо. Получается, если встречаешь что-то правильное, значит, это Бог сделал?» «Ну, можно сказать и так. Ведь его никто не видит, а его деяния у всех на виду». В подтверждение своих слов Капин папа повел рукой вокруг. Ерёмушкин проследил за рукой взглядом, и от открывшейся ему божественной красоты у сантехника перехватило дыхание, а на душе стало так радостно и спокойно, что он тут же забыл свою неудачу, отчего до конца поездки с его лица не сходила благодушная улыбка. Как мы уже сказали, вечером в воскресенье все погрузились в автобус. Даже Талибася, который не хотел расставаться с новым другом Толиком Гусевым и упросил, чтобы его довезли до околицы, тем более, что на «Мерседесах» он никогда не ездил. Водитель дядя Костя дал на прощание 3 длинных гудка, и автобус тронулся. Провожающие долго махали ему вслед.